С одной стороны, он был мудрецом, постигающим Тору в доме учителя, с другой оставался знатным иерусалимцем, образованным в эллинистическом духе. Похоже, что ни в один период своей жизни Элиша не был готов отказаться ни от того, ни от другого своего лица. Однако большую часть силы времени он посвящал миру Торы. По словам Талмуда, потрясение, сломившее Элишу и вытолкнувшее его за пределы еврейского мира, было также двойным, внутренним и внешним. Он пережил глубокий кризис веры. Не следует забывать, что Элиша бен Абуя был одним из четырех прославленных мудрецов, проникших в святая святых Торы, в ее замкнутый сад Пардес. Мистические откровения этих мудрецов, их студии тайного учения, обогатили еврейскую традицию и стали ее неотъемлемой частью. Однако лишь самый старший и самый великий из них, Рабби Акиба, как видно, он вел за собой остальных, сумел войти с миром и с миром выйти. Один из мудрецов погиб, другой лишился разума, а третий, Элиша бен Абуя, потерпел духовное крушение. Импозиция отражала мировоззрение гностиков. Оно распространилось в эллинистическом римском мире, в том числе среди ассимилированных евреев, усвоивших греческую культуру. Особенно глубокие корни учения гностиков пустило на Востоке, где испокон веков процветали мистические культы. Мир, по мнению гностиков, был отдан на произвол двух властей. Одна из них – власть добра – была далека и бессильна. Другая, плоть от плоти этого мира, по существу правила им, сравни с учением кумранитов А.В., она была властью зла. Примечание. Ахер поломал насаждение, и о нем говорится в Писании. «Не давай устам твоим ввести в грех твою плоть». О чем идет речь? Он узрел архангела, восседающего, наделенного правом записывать заслуги Израиля, и сказал: «А мы учим, что в вышних не сидят, не соперничают, не отворачиваются от лицезрения Всевышнего и не ведают усталости, а вдруг существуют две власти» – Хагига 15а. Рассказывают, что к решению оставить еврейство Элишу, помимо прочего, подтолкнула свинья. Примечание. Он увидел язык хуцпита Метургемана Бетмидраша, который тащила та. Сказал: «Язык, с которого сыпались перлы, ныне лежит прах». Тут же и согрешил. Смысл поучения в том, что рабби Хуцпит Тургеман просил кесаря отсрочить свою казнь на 2 дня, через день ему должно было исполниться 130 лет, сказав, что ему это нужно не для круглой возрастной даты, а чтобы дважды прочитать шема. Утром и вечером дважды еще признать над собой власть единого Бога великого и страшного. Он увидел ее на улице. Свинья тащила язык глашатая дома учения зверски убитого римлянами. Вырванный язык Метургемана, некогда громко повторявший за учеными слова Торы, зрелище, подобное этому, могли сломить и более крепкого человека. Но в душе Элиши бен Абуя и без того созрел глубокий кризис веры. Бессмысленная жестокость и очевидная несправедливость происходящего еще больше усугубили его. Элиша видел, что в мире торжествует зло. Кому или чему он мог приписать его господство? Зло как бы утверждало, если силы добра и существуют, они слишком возвышенны, слишком далеки от мира, чтобы всерьез влиять на него. Эти силы не вмешиваются в происходящее. Снедаемый сомнениями, обуреваемый разрывавшими его противоречиями, Элиша бен Абуя в конце концов решился. Он сделал шаг к тому, что на его взгляд обладало единственной реальной властью в мире – шаг к злу. Начиная с этого момента, на протяжении определенного времени Элиша полностью отождествлял себя с нееврейским миром. Та эпоха не знала расовой дискриминации. Примечание. На самом деле та эпоха знала, как сообщают античные историки, сильные антиеврейские настроения. В свою очередь Ездра потребовал расторжения браков и изгнания самаритянских женщин исключительно по признаку «крови», в кавычках, об отношении евреев к самаритянам и прочим окружающим народам, как к низшим нациям, свидетельствует сама Библия. А.В. Евреем можно было стать, но всегда существовала и возможность уйти от еврейства. Грань между мирами пролегала не по признаку национальной принадлежности, эта грань была культурной. Элише удалось пересечь ее. На какое-то время он перестал быть евреем. Примечание. Здесь, к сожалению, автор опять переносит на древние отношения представление современного либерального иудаизма. Быть или не быть евреем, согласно представлениям Ветхого Завета, это вопрос не веры, а крови. Евреем можно только родиться, но никак не стать им. Элиша Павел учил как раз не о чистоте эллинской или какой-либо иной крови, не о чьей-то врожденной Бога избранности, а о чистоте веры и о равенстве всех перед Всевышним. Раввины же и Библия такое равенство отрицали. Аве. Решив жить по законам нееврейского мира, Элиша принял участие в травле своих бывших единоверцев и преследованиях мудрецов, сотрудничая с римлянами. Примечание. Ахер повредил насаждение в Пардесе. Кто такой Ахер? Элиша бен Абуя, который убивал учителей Торы. Разумеется, фигурально, то есть поражал речами. Рассказывает, что он обрушивался на всякого, кого видел повторяющим слова учения. И не только это, он приходил в школы и спрашивал, для чего собрались тут эти дети? Я их знаю, вот этому лучше сделаться каменщиком, этому столяром, этому маляром, а тому портным. Слыша его, дети бросали учебу и уходили. Иерусалимский Талмуд, трактат Хагига, глава 2. Примечание. Сравни с сообщением деяний апостолов о том, как Савл, Павел, гнал христиан и будто бы расправлялся со Стефаном, который, правда, подобно Элише, гневно выступал против соблюдения иудейских заповедей и утверждал о ничтожности Иерусалимского храма.